Осенью 1653 года на Земском соборе в Москве было принято решение о принятии в подданство русского царя запорожских казаков. Россия объявила войну Речи Посполитой. Ровно через 3 месяца в городе Переяславле свершилось событие, которое во многом определило дальнейшую судьбу 2 наших братских народов. Переяславская рада 1654 года. У нас в гостях историки Сергей Перевезенцев и Кирилл Кочегаров. Здравствуйте. Сергей Перевезенцев – выпускник исторического факультета Московского государственного педагогического института, доктор исторических наук, профессор факультета политологии МГУ, сопредседатель правления Союза писателей России, автор книг и публикаций, в том числе «Русская религиозно-философская мысль» и «Россия. Великая судьба». Кирилл Кочегаров, выпускник исторического факультета Московского педагогического университета, кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук, автор ряда статей по истории русско-польских и русско-украинских отношений и книги «Речь Посполитая и Россия. Заключение договора о вечном мире». Надо начать все-таки с предыстории, потому что совершенно непонятно, зачем было воссоединяться в 1654 году, и тем более, зачем было рассоединяться, чтобы потом воссоединяться. А проблема, конечно, заключается в той многовековой разделенности народа, которая произошла после монгольского нашествия. Ведь до середины XIII века, до той поры, когда монгольские орды ворвались на просторы Восточной Европы и начали воевать русские земли, русская земля была политически разделенной, ну, в силу того, что это была политическая так называемая раздробленность, единого государства не было, было там где-то то ли до 50, то ли больше 50 княжеств, ну, в силу того, что делились княжества между различными князьями. Но это была богатейшая страна. Недаром ее называли страной городов, страной тысячи городов. Историки установили, что ну, минимум 1500 городов и городищ было на территории России, значит, русской земли. И это были очень богатые города. Это была часть европейского мира, потому что были связи и династические, и торговые, и экономические, и политические. Ну, в общем, там с Западной Европой, я имею в виду, и культурные. Это была часть одновременно восточно-православного мира, потому что частичные связи были с Византией и так далее. И несмотря, еще раз повторяю, на то, что единого государства не существовало, это было все-таки единое в культурном, в духовном, в языковом, в экономическом отношении земля. В силу того, что к началу XIII века ну, совершенно уже упала роль Киева как даже номинального центра тогдашней русской земли, потому что он был окончательно разорен в начале XIII века, и даже еще в XII веке Андрей Боголюбский, завоевавший этот город и сжегший его, он даже там сидеть не стал. Он вернулся к себе обратно во Владимир и, в общем, был доволен той жизнью. А там сидели его значит, посадники. Кстати говоря, не зря ведь, когда монголы пришли, в Киеве князя не было. Киев же защищал воевода. Так вот, к середине XIII века значение Киева упало, но начали формироваться потихоньку 2 очень крупных новых таких политических центра. Один центр – это Северо-Восточная Русь с Владимиром во главе, и второй центр – это Юго-Западная Русь во главе с Галичем, вообще вот Галицко-Волынским княжеством. Галицко-Волынское княжество – древнерусское княжество, объединившее при князе Романе Мстиславовиче в 1199 году территории Галицкого и Волынского княжеств. Столица – Галич, затем Львов. При князе Данииле Романовиче княжество включало также Киевскую, Туровскую, Берестейскую, Люблинскую и другие земли. Княжество воевало с Польшей, Венгрией. Подверглось монгольскому разорению. В середине второй половины XIV века территория Галицко-Волынского княжества была поделена между Великим княжеством Литовским, Польшей и Венгрией. Эти два центра, они возникли. И вполне возможно, дальше как-то они между собой бы сотрудничали, воевали, но тут монгольское нашествие. И вот монгольское нашествие разрывает. В результате, это одна из таких страшнейших геополитических трагедий нашего народа, нашей истории. Что монгольское нашествие, а последующее ордынское иго, разорвало единую до того русскую землю. И вот получается так, что в течение ордынского ига северо-восток русских земель начинает жить своей жизнью, а юго-запад начинает жить своей жизнью. На северо-востоке мы все знаем, это то, что потом стало русской национальной историей, выделяется Москва. Москва начинает объединять вокруг себя другие северо-восточные русские земли. И в конце 15 века великий князь Иван III, благодаря усилиям которого окончательно уже создается так называемое русское централизованное государство, ставится задача перед русским государством на многие столетия вперед. Иван III принимает титул государя всея Руси, а значит, претендует на то, чтобы объединить вокруг Москвы все русские земли, которые входили в пределы древнерусского государства. Эта задача исполнялась на протяжении 300 лет. Окончательно она была исполнена государыней Екатериной II, которая присоединила правобережную Украину к территории российского государства. А юго-западная Русь начинает жить своей жизнью. Но получается так, что уже в начале XIV века Галицко-Волынское княжество фактически поглощается и прекращает свое существование как отдельное государственное образование. Часть уходит в Венгрию, часть уходит в Польшу, а большая часть, включая Киев и так далее, это уходит в состав Литовского государства. На протяжении 14, 15, 16 веков там не было особых больших проблем в силу того, что само литовское государство было достаточно таким специфическим образованием, и православный элемент, русский элемент этнический там играл огромную роль. Но в конце 14 века Литва берет курс на западную цивилизацию. Заключается уния, по которой католичество становится фактически государственной религией. И вот этот конфликт между католицизмом, католической Литвой и православным населением юго-западных земель русских, он становится все более и более, приобретает такую окраску жесткую этого конфликта. Ну, желание получить население второго сорта, другая степень там подрации, да, зависимости. Да, просто литовская верхушка начинает потихоньку, так сказать, забираться на русские земли. Но наиболее жесткую форму этот конфликт приобрел после того, как Литва окончательно воссоединилась в унии с Польшей. Это уже конец XVI века, и возникло государство под названием Речь Посполитая. Великое княжество Литовское – государство в XIII-XVI веках, расположенное на территории современной Литвы, Белоруссии, части Украины и России. Великое княжество Литовское было основано князем Миндовгом. Великие князья литовские захватили ряд древнерусских земель, отразили агрессию немецких рыцарских орденов. Примечательно, что в Грюнвальдской битве 1410 года объединенные литовско-русские и польские войска при участии чешских отрядов наголову разбили рыцарей Тевтонского ордена и приостановили их наступление. И вот тогда, в силу того, что Польша была католическая страна, причем такая католическая, уверенная страна, вот тогда возникли проблемы уже не просто между католической Польшей и русским православным населением, значит, этих юго-западных бывших русских земель, а еще и возникли проблемы экономические, потому что эти земли стали принадлежать польским магнатам. И вот это религиозные противоречия начали дополняться повышенной экономической и социальной эксплуатацией, и национальной эксплуатацией этих земель. Я, может, тут хотел бы кратко напомнить некоторые вехи тогда вот истории именно тех земель, которые послужили, собственно, базой и основой возникновения вот войска Запорожского, вот этой гетманщины, как ее в науке принято называть, которая в 1654 году и вошла в состав России. Вот Сергей Вячеславович правильно сказал, что Киев, конечно, потерял значение уже до монгольского нашествия, но все-таки символическое значение его как общерусского центра сохранялось. И вот именно упадок Киева такой катастрофический происходит после именно монгольского нашествия. Ведь Плано Карпини, знаменитый наш путешественник, когда проезжал... Только не наш. Наш известный. Известный у нас. Путешественник, да, когда приезжал через Киев, он писал, что в городе осталось едва 200 домов, и жителей монголов держат в самом тяжелом рабстве. То есть город полностью запустел. Но с другой стороны, мы должны помнить, что последним великим князем киевским из династии Рюриковичей был Александр Невский, который получил этот титул уже из рук монгольского хана. После этого киевских князей Рюриковичей уже в Киеве не было. Киев был такой город совершенно, так сказать, второсортный и второразрядный. И долгое время там даже не было плотного какого-то земледельческого населения. То есть, потому что это было вот на самой границе со степью, вот это Нижнее Поднепровье. Ведь мы многие вехи даже истории Киева 13-14 века знаем так очень приблизительно. Да? Например, идут споры, когда он перешел под власть князей литовских. Было ли это после Синеводской битвы там? В общем, даже споры идут о датах. И еще вот даже изучая, значит, реестры, первые реестры податного населения, которые были составлены, если не ошибаюсь, там в 15 веке, может быть, что-то раньше, видно, что там жило одно военно-служилое население. То есть население как такового было очень, очень мало, очень оно было редким. То есть, есть же предположение, по-моему, даже не предположение, а такая теория о том, что там после монгольского нашествия просто население сменилось, его заселили совершенно иные люди, потому что там было физически уничтожено основное. Действительно, большая часть жителей погибла, кто-то ушел, но какое-то и автохтонное ядро сохранялось, но действительно было очень много переселенцев, было же две известных колонизаций вот этого Нижнего Поднепровья уже после монгольского нашествия. Первая была, значит, в 15 веке, но потом в результате череды крымских набегов, тогда был такой расклад, установился в Восточной Европе геополитический, что крымский хан был союзником московского князя, хан Большой Орды был союзником литовского князя. Соответственно, литовский князь подстрекал Большую Орду совершать набеги на, значит, московские Украины, московский князь подстрекал Крымскую Орду совершать набеги на Нижнее Поднепровье, южные границы Великого княжества Литовского. Из-за этой череды крымских набегов к концу 15 века Киевщина опять, и Среднее Поднепровье опять запустело. И вот второе возрождение, вторая колонизация происходит уже в 16 веке. Особенно толчок сильный ей дала вот эта вот уния Люблинская, о которой Сергей Вячеславович сказал, когда три воеводства украинных, Киевская, Братславская и Волынская, отошли в состав именно польской короны. До этого они находились в составе Великого княжества Литовского. Магнаты начинают получать огромные земли на правах держания, пустующие, в которые они привлекали переселенцев с внутренних районов и Польши, и из юго-западных бывших русских земель, и, значит, ну, отовсюду, откуда могли. Собственно, им давались льготы там. Опять это земледельческое население стало возрастать. И вот именно тогда формируется вот этот вот, и как бы та среда, в которой возникло казачество, и те противоречия формируются тоже вместе с возникновением этой среды. Потому что сложилась совершенно специфическая обстановка, что магнаты, находясь далеко от королевской власти, они были полными господами и такими крулевентами, как их по-польски называли, короликами своих имений. То есть они сами устанавливали налоги, собирали там. Была система так называемых староств, которых давал король в пожизненное держание. Это староства охватывали огромные территории. Там, допустим, вот Вишневецкие, под их властью, да, с центром в Лубенщине, в Лубне, была огромная территория на левобережной Украине, допустим, Конецпольские. Но если Вишневецкие – это еще бывшие, так сказать, православные княжата, которые окатоличились в 17 веке, то Конецпольские – это уже выходцы из польской шляхты, которые получили огромные владения на правобережье. Собесские, Калиновские. Вот все эти, значит, магнаты, они, естественно, вели бурную хозяйственную деятельность. С одной стороны, привлекали переселенцев, с другой стороны, они несли туда новые какие-то порядки, в том числе культурные. Это, значит, католическая церковь, а после унии это униатская церковь, это, значит, какое-то неместное население городов, которые они основывали. Все это, конечно, создавало тот клубок противоречий, потому что ведь помимо вот этой колонизации сверху, магнатской, была еще и колонизация снизу. Простые люди, там, любители вольной жизни, они уходили на низ Днепра, на Среднее Поднепровье, основывали сначала так называемые зимовники, где они приходили только либо такие поселения, где они жили только летом. Ловили рыбу, пасли скот, на зиму они откочевывали, что называется, уходили в города, в Киев, там, города Верхнего Поднепровья, либо потом уже стали оставаться на зиму. Так возникали вот какие-то зимовники такие. Естественно, эти люди думали и о своей безопасности сами. Собственно, они должны были сами давать отпор татарам, которые все время рыскали и мелкие отряды татарские в поисках невольников, да, потому что, ну, мы знаем, что в Крыму земледельческое, значит, население было тоже довольно слабо развито, вообще сельское хозяйство слабо. Основное производство, ну, нельзя сказать, что генерально это было и основательно, но одним из важных статей расходов был экспорт невольников в Турцию, да, так было, вот, к сожалению. И, естественно, поставщиком этих невольников являлись северные страны. Это или княжество Московское, или княжество Литовское, или Речь Посполитая. Поэтому, конечно, эти люди, которые сами на свой страх и риск жили в этих низовьях Днепра, основывали там какие-то поселения, они должны были сами о себе заботиться. Так возникло казачество, так сказать, как некая самоорганизация общества вот в этом таком политическом вакууме. Это среда, которая претендовала, которая добилась каких-то, так сказать, своего уровня развития, да, она, естественно, при появлении уже, так сказать, новых хозяев на этих землях должно было произойти какой-то конфликт. И этот конфликт произошел, он, вот то, что, о чем мы будем говорить, народно-освободительная война, такой мощный взрыв, который возглавил Богдан Хмельницкий, он ведь был предопределен и предрешен чередой других конфликтов, казацких восстаний, так называемых, их было несколько крупных восстаний, да, начиная с 1591 года, восстание Косинского, и, значит, потом пошло-поехало, 95-96 восстание Наливайка, 1625 год восстание Жмайла, 1630 год восстание Тараса Федоровича, 37-38 год, самые крупные восстания, в которых уже и Хмельницкий участвовал. Вот, и все это постоянно шло по нарастающей. Значит, казачество расширялось, население росло. К слову сказать, и происходит именно в 17 веке, и возрождение Киева уже как и такой духовной столицы православия. Там появляется, значит, коллегиум киевский. Да? Мы также не должны забывать о том, что по нарастающей шла еще одна линия противоречий, помимо вот этой сословной между казачеством и магнатами. Значит, шло еще нарастание по линии, вот Сергей Вячеславович говорил, да, по линии веры. То есть 1596 год, Брестская уния, значит, появление униатской церкви, причем ведь православная иерархия ликвидировалась полностью. То есть фактически православные вынуждены были перейти, как говорится сейчас современным языком, на нелегальное положение. Вся иерархия Киевской митрополии перешла в унию во главе с митрополитом Михаилом Рогозой. И только в 1620 году, значит, кто-то из византийских иерархов, Константинопольский патриарх или Иерусалимский, сейчас я точно не буду говорить, не хочу врать, проезжая через Украину в Москву, он высветил, восстановил иерархию, да, официальную иерархию православной церкви. То есть более 20 лет была вот эта жизнь без иерархов, без легального, так сказать, легальной православной какой-то верхушки. Никогда это, конечно, все обостряло. Брестская уния 1596 года. Объединение православной церкви на Украине и в Белоруссии с католической. Организационно оформленное в 1596 году на соборе в городе Бресте. По условиям унии православная церковь на Украине и в Белоруссии подчинилась римскому папе и приняла католическую догматику, но сохранила православную обрядность. Одновременно в Бресте делегаты православного духовенства и мирян провели свой собор, который отказался признать унию и отлучил униатов от церкви. К середине 17 века эта территория бывшей Южной Руси, которая уже в силу того, что она входила в состав польского государства, стала называться Польской Украиной. Здесь появилось это слово. Да, окраина. Ну, не, на самом деле слово «Украина» – это древнее русское слово еще в 12-13 веке. Это слово использовалось по отношению к окраинным землям. Это не более того. Нормальное славянское слово, да. И в Польше начинает называться эта территория именно так, Украина. И, собственно, и жители периодически уже во второй половине 17 века иногда украинцы, то есть жители этой самой Украины. Вот так вот возникает постепенно. Но... Вот маленькая ремарка, что в первом издании Баплана, знаменитой книжке «Описание Украины», было написано... французский инженер там был. Да, не Украина, а Окраина. Да, первое издание было через Украину. Именно как Украина. Да. Произошла замена. Вот. Но еще существовал другой греческий термин «Малороссия». То есть Малая Россия. Дело в том, что в Греции существовал такой идущий от древнегреческой традиции восприятия окружающего мира. То, что к Греции ближе, то малое окружение этой Греции. А то, что от Греции дальше, то великое или большое. Поэтому в силу того, что южные русские земли к Греции ближе, это Малая Россия. А в силу того, что русские земли, московские земли дальше, это Великая Россия. Получалась вот такая вот интересная вещь. То есть здесь не, на самом деле не в размерах разница. Здесь скорее идет греческое различие в понимании, нежели вот в нашем отношении, что Россия это большая страна. Ближняя, дальняя, а не совершенно маленькая, большая. Совершенно и великая, и второстепенная. Совершенно верно. Это совершенно другого уровня понятия. Вот. И было еще второе название Малороссия. И жители этих земель тоже себя очень часто называли малороссами. Ну, вспомним того же Гоголя, который еще в 19 веке себя малороссом называл и гордился этим именем. В общем, считая себя одновременно русским человеком. Ну, и писал он, как известно, на русском языке. Но это немножко другой вопрос. Я к чему? Что к середине 17 века сложилось вот в этих русских, малоросских, одновременно украинских землях, потому что не было никакого единого устоявшегося названия, возникает очень своеобразный такой клубок противоречий. Социальных, политических, экономических, духовных, религиозных противоречий. Первый ряд противоречий, если мы будем говорить о социальных, о национальных противоречиях, это противоречия между русским населением этих земель и польскими магнатами. Русское население этих земель воспринималось польскими магнатами как рабы. Причем даже верхушка, социальная верхушка русских земель, польскими дворянами, шляхты польской, воспринималась исключительно в уничижительных тонах. Собственно, вот одним из поводов к будущему восстанию стало унижение Богдана Хмельницкого, которое он претерпел, когда у него просто отняли поместье и выгнали, значит, вон. И он вообще остался, собственно, без куска хлеба к существованию. И такого рода примеров было много. То есть на этих землях существовал вполне заметный и понятный национальный гнет. Причем польская шляхта относилась не просто как к людям, которых можно, к русскому населению, которых можно эксплуатировать, но как к рабам, которых можно убивать. Потому что они заслуживают только вот такого скотского существования. И как к людям и ценность человеческой жизни, в общем-то, среди русского населения со стороны поляков не воспринималась вообще. Это у этого была такая вот рабочая скотина, не более чем. Это первый клубок противоречий. Второй клубок противоречий возникал социального плана, потому что сама эта земля, она населялась разными социальными категориями. Основная масса населения, это все-таки было, наверное, крестьянство. Крестьянство, которое занималось земледелием, потому что все-таки земли это богатейшие были. Другая часть этой населения, этих земель, это было то самое казачество, о которых мы говорили, и которые, собственно, были свободными людьми. И занимались в основном они воинскими разными делами, ну плюс вели какое-то хозяйство, чтобы выжить. Само казачество делилось на две категории. Первое казачество, первая часть такая этого казачества, это было запорожское казачество. То, которое жили в запорогами Днепра, внизу течение Днепра, в знаменитой запорожской сечи, специальном таком центре, своеобразном городском, таком, ну, это трудно назвать это городом, но некое поселение, где жили казаки. Запорожские казаки занимались, во-первых, войной с Турцией и охраняли южные рубежи от турецких набегов и крымско-татарских набегов. Во-вторых, они занимались откровенными грабежами. Они ездили, порубковали, они ездили в Турцию, значит, отправлялись в походы. Ну, кто сколько награбит. Грабили они и русские земли. Ну, такой народ был боевой в этом отношении. Запорожская сечь – община малороссийских казаков, существовавшая в XVI-XVIII веках за днепровскими порогами. Внутреннее политическое устройство – Казачья республика. Верховный орган – Вечевая рада, которую выбирала главу Запорожской сечи – кошевого атамана. Запорожские казаки были вольными людьми, промышляли разбоем и грабежами торговых караванов. Защищали православное население Малороссии, воевали с крымским ханством, Турцией, Польшей. Впрочем, в отдельные периоды своим врагом запорожцы могли считать и русское государство. В разгар Северной войны запорожцы выступили против России. Поэтому в 1709 году Запорожская сечь была разгромлена русскими войсками. Кроме того, среди казачества было так называемое реестровое казачество. Это казачество, которое записывалось фактически в польскую службу, и из них формировались полки, они получали жалования от польской короны и стояли в городах. И вот если запорожское казачество, они, собственно, и жили в своей запорожской сечи, и изредка только вот по каким-то своим тем или иным надобностям участвовали в жизни в более северных регионах, то реестровое казачество, соответственно, было очень важным частью населения вот той самой Малороссии. Они в малоросских городах стояли, гарнизоны, и, собственно, значительной частью населения эти казаки были. Их было определенное число, число это менялось. Там, по-моему, сначала 6 тысяч было казаков, потом 8 тысяч, которые в этих полках, значит, потом обратно 6 тысяч. Ну, там. И у них были свои отношения тоже с поляками. Так вот, на основе как раз реестровыми казаками командовал гетман. Вот откуда возникает это понятие «гетманщина»? Откуда это слово пришло, до конца непонятно. В принципе, это немецкое слово «капитан», «хауптман». Вот, видимо, «гетман» – это что-то вот тоже через польское какую-то трансляцию пришло на Украину. Гетман назначался польской короной. То есть это был тоже, собственно, подданный польского короля. Он управлял вот этим реестровым казачеством, плюс... Периодически, если удавалось заключать договора с запорожскими казаками, он управлял запорожскими казаками. Но не столь... У запорожских казаков все-таки свой существовал атаман, который, так сказать, и своя система, еще раз повторяю, самоуправления. И еще были полковники. Да, вот теперь к этому, к этой речи. Естественно, среди реестровых казаков выделяется знать. Полковники, старосты, там своя структура существовала, управление гетманщиной, вот этой землей, подчиненной гетману. И это знать постепенно формируется в свою уже малороссийскую шляхту, у которой появляются свои владения, свои интересы экономические, социальные, политические там, и так далее, и так далее. Свои крестьяне появляются. И таким образом вот, был такой серьезный социальный клубок противоречий на этой. Мало того, что поляки, значит, эксплуатировали местное население, еще и своя местная знать естественным образом, ну, каким ей надо было существовать, эксплуатировала это самое местное население. И здесь еще были противоречия. При этом, как всегда, у так называемой элиты, то есть у знати, у нее всегда было два пути. Или быть компрадорской, да, то есть активно служить иноземным властителям, или стараться выразить какие-то, или пытаться выражать какие-то все-таки национальные интересы. И вот эти два пути всегда перед знатью такого рода, в таких рода государственных образованиях стоят. То же самое было и на малорусских землях. Плюс были противоречия религиозные, о которых мы говорили. Потому что, конечно же, после создания в 1596 году, после принятия в 1596 году Брестской унии и возникновения униатской церкви, православное население этих земель испытывало, ну, просто фантастическую по жесткости и жестокости, фантастические притеснения на религиозной почве. Закрывались храмы, запрещалось исповедовать веру, закрывались, изгоняли священники, причем насильственно изгоняли священники, и священство подвергалось насилию просто-напросто. Православных тоже вот, мало того, что русское население воспринимали как рабов, а православное русское население тем более, вот это еще хуже. Но самое интересное другое, что вот подобного рода отношение к православию на этих территориях порождало ответную очень жесткую реакцию со стороны православного населения. И поэтому вот то, о чем уже было сказано, в начале 17 века на малороссийских территориях начинается очень такой серьезный, подъем религиозного самосознания. Потому что через сохранение религии люди, русское население пыталось сохранить самих себя как национальный как этнос. Да. Возникает масса братских школ, так называемых, где создается система образования, православного образования. Строятся храмы, несмотря на запреты. Да. Всячески ищутся контакты с Константинополем, с Москвой. И вот, например, один из первых митрополитов киевских, вот после восстановления киевской иерархии, Иов Борецкий, он в письмах в Москву откровенно писал, что возьмите нас под свою великую руку к русскому государю. Там... Мы хотим быть в великой, малой и великой России. Там же это обращение до Богдана Хмельницкого было не первым. Это уже позже, там да, это 40-е годы. Крупных а до этого было обращение вот тех первых, и второй митрополит киевский, он тоже обращался неоднократно в Москву за помощью. И идея воссоединения с Великой Россией, она уже возникает тогда. И росла именно на основе вот того духовного, религиозного единства между Малороссией и Великороссией. И вот весь этот клубок противоречий, он накалялся. Киев к тому времени в самом деле становится одним из таких очень значительных и важных центров роста, подъема православной культуры. Особенно при митрополите Петре Могиле, который, конечно, сыграл кардинальную роль. Именно благодаря ему возникает этот знаменитый киевский коллегиум, будущая Киево-Могилянская академия. Могилянская, потому что в честь Петра Могилы, собственно говоря. Именно при Петре Могиле основывается масса монастырей. И, вернее, расцветает масса монастырей. И именно при Петре Могиле, кстати говоря, в Киеве канонизируется масса святых. В том числе, кстати говоря, и Илья Муромский канонизируется в эти времена как память о том великом единстве, русском единстве, о русском богатыре, который стал русским монахом Печерского монастыря. Печерский монастырь становится одним из центров. Почаевский монастырь, который всячески притесняется, и его пытаются захватить то униаты, то католики, он остается мощным центром. Турки это уже, да, чуть позже, но имеется в виду вот взаимоотношениях с поляками и униатами. И в этом отношении Киев, конечно, становится крайне важным духовным религиозным центром. Недаром еще до воссоединения с Малороссией Москва уже обращается в Киев с просьбой присылать из Киева ученых-монахов, которые приезжают в Москву и поселяются недалеко от центра на Воробьевых горах. Специально для них построен в Андреевском монастыре. Это становится центр киевского ученого монашества в Москве. Вот эти связи, они возникают еще даже до, собственно, того самого воссоединения Малороссии с Великороссией. Для Москвы, для России тоже состоявшаяся Переславская рада, это не был, так сказать, некий спонтанный шаг, который... И предпосылки, которые сформировались не вчера, там, не в октябре месяце, когда прошел Земский собор, а все-таки были предопределены, да, и политикой активной московских князей на этом западном направлении, и, значит, многими другими обстоятельствами. Вот что касается все-таки казачества, да, мы знаем, что первая сечь, ну, такое вот более-менее представление конкретное, связывается с именем Дмитрия Вишневецкого, такого князя. Он не был прямым потомком знаменитого Ерема Вишневецкого, который подавлял огнем и мечом потом уже казацкое восстание во времен Хмельницкого, но происходили они из одного княжеского рода. Вот Байда Вишневецкий, он один из героев казацких дум различных, а считается одним из основателей казачества. Вот. Но он действительно был такой вольный украинный магнат, там казаковал на Днепре, так сказать, и по неким данным есть данные, что он основал некое укрепление на острове Малая Хортица, которое, правда, вскоре было разрушено крымскими татарами. То есть это вот первое известие о легендарной Сечи Запорожской. И достоверно уже известно, что там появилось более-менее постоянное укрепление, где несколько тысяч человек, казаков, обитали. Это относится уже к 70-м годам 16 века. Дальше эта сечь уже существовала более-менее, значит, постоянно. Переносилась, правда, с места на место. Несколько раз татары ее уничтожали, но уже более-менее постоянно она существовала вплоть до начала XVIII века. Вот. И, с другой стороны, реестровое казачество. Реестровое казачество возникло позднее. Первый реестр был утвержден в 1572 году. Включал он 300 казаков всего. То есть это было, начиналось все очень с малого. И самая максимальная численность реестра, Сергей Вячеславович правильно сказал, была 8 тысяч. Что такое 8 тысяч? 8 тысяч даже для тех времен это ничего. Никогда всех желающих казаков этот реестр не мог вместить. А реестровые казаки – это те, кто официально брались на службу Речи Посполитой, которым было положено жалование, которое, правда, выплачивалось, опять же, очень редко, потому что скарб, казна Речи Посполитой постоянно страдала от безденежья. Вот поэтому эта проблема, значит, реестровых, вольных и запорожских, она, как бы, они смыкались между собой, потому что тех, кто его не брали в реестр, они уходили на Запорожье. Значит, и так далее. И соответственно, с Запорожья осуществлялись основные набеги на побережье. Самый расцвет этих – это первая четверть 17 века, когда казаки совместно с донскими казаками наводили ужас на побережье Османской империи. То есть это они постоянно как сообщающиеся сосуды переливалось туда и обратно. Но реестровое казачество возникло позже, в 1625 году. Куруковский договор после восстания Марко Жмайла, было учреждено 6 полков. Все они были на правобережной Украине. Это начиная Чигирин, Черкассы, Корсунь, Белая Церковь, Киев, значит, что-то еще какой-то Канев, да. Вот это все родина реестрового казачества. И именно там казацкая традиция была наиболее, значит, прочной. На левобережной Украине мы казачество не знаем до восстания Хмельницкого. Она, собственно, существовала именно на правобережье, вот вокруг этих городов. Это были города, полковые города реестрового казачества. Но численность реестра всегда была очень небольшой, поэтому это проблема. Казаки все время хотели признания за собой прав служилого сословия на постоянной основе с гораздо большим числом там реестра. До 20 тысяч они требовали, да, по-моему. Да, 20 тысяч. И, соответственно, все это опосредованно и выражало их право на некое, так сказать, самостоятельное политическое бытие. Теперь, что касается России. Мы знаем, что Иван III вел активную политику, значит, присоединения западно-русских земель. Несколько войн было с Великим княжеством Литовским. Был присоединен к России Чернигов. Значит, был присоединен Смоленск уже Василием III. Да? Еще ряд городов в Волговском Междуречье. И, то есть граница проходила от Киева русская очень недалеко при Иване III. Иван Грозный взял, мы знаем, он Дмитрия Вишневецкого, ведь он был царским слугой. Он взял его на службу, и Вишневецкий даже вместе с Адашевым ходили на Крым в 1559 году, если я не ошибаюсь. Да. Значит, потом Вишневецкий, правда, царскую службу покинул, но само вот это активное участие и попытки России, так сказать, как-то в том числе и под свой протекторат вот этих запорожских казаков перетянуть, они уже наблюдались тогда. Потом, конечно, смута, значит, целый ряд обернувшихся, в том числе и интервенции, вмешательством Речи Посполитой уже во внутренние дела, так сказать. Мы можем тут вспомнить и поход гетмана Сагайдачного с казаками, когда казаки хорошенько погуляли, но потом, правда, просили у Иерусалимского патриарха отпущения этого греха. Сама Сагайдачный просил, значит, за свой поход на Россию. Но, тем не менее, то есть опять русская граница откатилась на восток. Был потерян Смоленск, был потерян Чернигов, но северская земля, это стало Смоленское воеводство, Смоленск стал основой Смоленского воеводства, возникло новое Черниговское воеводство Речи Посполитой. Такая ситуация, не удалось ее переломить, мы знаем, и во время Смоленской войны 1632-34 годов, когда осада Смоленска окончилась неудачей. Но в России, в Москве все время помнили, так сказать, о своих претензиях, о своих правах, как их тогда понимали, династических, да, потому что Романовы считались преемниками Рюриковича, не зря Алексей Михайлович отмаливал грехи деда своего Иоанна. Вот, Иоанна Грозного. Да, Иоанна Грозного, да, хотя не являлся его прямым потомком. То есть это всегда помнили о, так сказать, что Киев – это мать городов русских, что Киев – это центр, так сказать, духовный. Не зря общерусское летописание киевской, это Руси древней, дошло до нас именно в составе, собственно, летописания московского. Да? Все летописи переписывались и сохранялись, так сказать, очень тщательно именно в Московской Руси. Вот эта историческая память и осознание того, что, так сказать, вот наше, да, то, что там оно лежит за границей, его надо рано или поздно забрать, она в Москве хорошо осознавалась, и к ней примешивалась вот эта жажда реванша за понесенное унижение и разорение смутного времени, за проигранную Смоленскую войну. И, конечно, здесь, так сказать, русское правительство очень внимательно следило за всеми событиями. Кроме того, казаки, которые терпели поражение во время восстаний от войск Речи Посполитой, массово уходили за русскую границу. Исследователи, вот изучая так называемые поминальные книги, поминники Киево-Печорской лавры 15 века, если я не ошибаюсь, обнаружили там масса поминовений жителей Московского княжества. То есть люди ехали в паломничество и посылали, так сказать, при оказии какие-то, значит, в дар, на поминовение, вклады в Киево-Печерский монастырь, несмотря на то, что он находился, мало того, за 3-9 земель, да, и через пустынные земли, разоренные татарами, надо было ехать, он находился и в другом государстве. Причем, что более удивительно, посылал не только знать. Есть записи о простых сапожниках там, о простых ремесленниках, каких-то купцах средней руки. То есть на Руси, в Великой Руси продолжали воспринимать Киев, и в частности Киево-Печерскую лавру, как, во-первых, свое, родное, и как центр, духовный центр, и это было очень почетно, и что оттуда, так сказать, молитвы к Богу быстрее дойдут, потому что это самый древний православный монастырь. Киево-Печерская лавра – мужской монастырь в Киеве, основан в 1051 году. 1598-го Лавра. В XI-XIX веках это был крупнейший религиозный и культурный центр. В нем велось летописание и был составлен сборник житий монахов «Киево-Печерский Патерик». Также действовали иконописная мастерская, типография и школа. В 1929 году монастырь был закрыт, затем действовал с 1942 по 1961. В 1926 году на его территории был создан музей-заповедник. В 1988 году был открыт Свято-Успенский Киево-Печерский монастырь. Очень важно, вы вспомнили про Крым. Получается так, что Алексей Михайлович, будучи молодым человеком, во время Переславской рады ему там 30, по-моему, не было. Нет, он 28-го или 29-го года, сейчас не помню уже. Ну да, да. Это начало управления. С небольшим было. То есть, да, смысл в том, что он был относительно, ну, не таким искушенным, умудренным человеком в мировой политике. Ему предстояло выбирать. У него, значит, крымские, у него польские проблемы, у него надо спасать население. Ну, турецкие еще проблемы, турецкие не забывайте. Проблемы. Потому что крымское ханство ведь было фактически вассалом Турции. Да, да. То есть... не, скажем так, непродуманное решение о принятии... Поэтому так долго колебались. Да, о принятии вот этих земель... Я приведу немножко... Ну как, войну это с Польшей это точно закончилось? Да, тем более, что до того были только поражения. Известный пословица «генерал всегда готовится к прошедшей войне». Да? То есть русская элита, думая о том, что сейчас они примут под высокую руку Богдана Хмельницкого с казаками, должна была смотреть на Польшу. Было нашествие в Смуту, была Смоленская война. Сможем ли мы в этот раз дать отпор польскому войску? Во время Смоленской войны ведь поражение было позорнейшее. Да, поэтому очень долго колебались. Восстание началось в 1948 году на Украине, и только в 1954 состоялась Переславская рада. Я еще раз немножко другой даже факт. Чуть раньше, в конце 30-х годов, в 1638-38, по-моему, году, не запорожские, донские казаки погуляли на берегах Черного моря и завоевали Азов, который был турецкий, Азак, турецкой крепостью. И обращались тогда тоже в Москву с просьбой о помощи и так далее. Более того, Земский собор, состоявшийся, поддержал казаков. Давайте, посылаем войска, посылаем оружие, все. А тут Турция сказала, что... Но это означало войну с Турцией. И вполне было понятно, что Россия в те времена просто физически не могла вести, потому что через дикое поле невозможно было доставить ни войска дойти нормально не могло. Ну, даже последующие галицинские походы на Крым всегда заканчивались тем, что войско просто не доходило до Крыма. Не было баз поддержки, потому что надо было идти через голую горящую степь практически. Вот. И несмотря на то, что Земский собор поддержал просьбу казаков, царское правительство Михаила Федоровича отказалось в этом участвовать, потому что поняли, что не справится. Так и здесь. Несмотря на то, что, когда восстание началось, было несколько обращений в Москву за помощью, не решались, потому что это означало прямую войну с Польшей. А вот здесь стояла большая проблема. Справимся мы, не справимся. Потянем, не потянем. Потому что это же огромные затраты. Да, у нас есть такая вот сейчас, ну, некая традиция сложилась. Мы не воспринимаем как бы историю уже с позиции того, что Россия уже большое, сильное государство. Ну что же так долго ждали? Вот украинские историки сейчас такой упрек выдвигают, что, мол, специально ждали, чтобы казаки, так сказать, обескровить казацкое войско. На самом деле, если мы отсечем Великую империю 18 века, то мы увидим, что, ну, среднее государство, которое истощенное смутой, очень Соловьев об этом ловко, ну, очень хорошо написал. Тем более, что не надо, после войны, сразу начало, когда началась русско-польская война в 1654 году, началась страшная эпидемия чумы в России. Потом эти все медные бунты, городские восстания, об этом тоже нужно все. Тут как раз соборное уложение. 49-й год, начало восстания Хмельницкого на Украине, у нас своя череда городских восстаний здесь в России. Причем восстания-то произошли как раз из-за экономических неурядиц. Медные деньги чеканили, потому что... Медные деньги — это 61-й год, и во многом были вызваны, кстати, русско-польской войной. Да. То же самое истощение. Дефляция денег произошла. Ресурсов. Поэтому эта война была... И потом это показала история, что действительно решение о войне было очень ответственным шагом. Война была очень тяжелой. Да. Временами, так сказать, длительное истощение. Временами просто на весах качалось, так сказать, вот это вот... Победим, непобедимый. Действительно, ведь окончился он с половинчным результатом. Ну, там еще Швеция вмешалась. Да. Тут решение было очень сложным и очень, поэтому, так сказать, когда давалось нелегко. 1 октября 1653 года в Москве собрался Земский собор. И вот если тексты Земского собора почитать, то там масса оговорок при принятии этих решений. Почему, что, как. И очень долго советовались. Потому что все прекрасно понимали, что это не просто Россия приобретает огромные новые территории, подданные, наконец, русское православное население. Потому что очень много говорится как раз о православном единстве, о необходимости спасти православный люд в этом решении. Не только это, но и то, что в будущем Россию ожидает очень тяжелая и очень непростая война. Не говоря уже о том, что, собственно, управление малоросскими землями тоже вызывало, я думаю, у чиновников тогдашних российских большие вопросы, потому что все-таки эта территория была во многом неуправляемой. Я предлагаю немножко вернуться назад к 1948 году и рассмотреть, как гетманская власть, установившаяся на малороссийских землях, на Украине, как она тоже шла к вот этому дате 1654 года. Сначала же успешно относительно. Да. Значит, Богдан Хмельницкий, о нем очень много написано, но, собственно, его биография до вот этих событий известна очень мало. Известно, что он был писарем войска Запорожского одно время и подписывал капитуляцию 1637 года во время восстания очередного казацкого. После этого он должности писаря лишился. И, значит, он был заслуженным таким. Он, кстати, был очень мелким шляхтичем. То есть и самое, что ни на есть, мелкой шляхты мельче некуда. Вот этот хутор Субботов, из-за которого начался его конфликт с Канецпольскими, он, собственно, был дан его отцу Михаилу за цицорскую кампанию в 1620 году против войны Польши с Турцией, вот, который там погиб. И за службу его, то есть тут род его родословный очень короткий, Богдана Хмельницкого. Он был из той вот, как бы, вот этой прослойки мелкой шляхтой и зажиточным казачеством. Хотя потом он, понятно, писался уже, что я шляхтич, говорил, что он вот благородный, но на самом деле там его шляхетство, оно идет по самому нижнему краю вот этой всей сословной группы. И вот я уже говорил о Канецпольских, которые были крупными владельцами на правобережной Украине. Чигиринское староство было их. И, собственно, они, как и все большие землевладельцы, свои владения любили округлять. Тем более, что у массы мелких землевладельцев, как Богдан Хмельницкий, никаких документов там пожалуй, как правило, не было. То есть это была некая традиция. Вот отцу кто-то дал, разрешил там поселиться, он основал хутор, каких-то поселенцев сюда привлек, и вот был у него небольшой именец. Они, округляя эти владения, собственно, и на этот хутор выдвинули права. Да? Грамот никаких нет. Хмельницкий уже тогда был авторитетным более-менее казацким вождем. Он уже поехал, король Владислав польский, который покровительствовал казаков, дал ему эту грамоту, а покровительствовал он, потому что готовил большую войну против Турции. Но уже было поздно. Значит, Конецпольский, Александр Конецпольский, староста Чигиринский, науськивал на него одного из своих слуг, вот этого Чаплинского, да, под старосту Чигиринского. Вот возник этот конфликт. Хутор забрали, сына там на рынке где-то в Чигирине избили до полусмерти. Значит, и самого Хмельницкого чуть ли не охоту на него открыли, он бежал на Сечь. Ну и там запорожское казачество, оно всегда помнило о прошлых поражениях и унижениях, тут одной искры было достаточно. И надо сказать, что вот в 1938 году было последнее восстание, после этого было десятилетие так называемого «золотого мира», который называют польские историки, то есть никаких восстаний не было, все вроде бы развивалось хорошо, новые села строились, налоги собирались, но под этим всем зрело, значит, недовольство, которое никто замечать не хотел. Вот оказалось, тот момент, достаточно было одной искры, все вспыхнуло в одночасье. Оказалось, войск нет, за 10 лет там вроде все было спокойно, ничего нет, и победы пошли одна за другой. Там еще тоже, я вот немножко чуть остановлюсь на этом моменте, о котором уже было сказано, что сбежал, значит, прибежал Богдан Хмельницкий на Сечь. Сечевики его поддерживают. Да, давайте, запорожское войско. Но самое главное-то в другом, вот в этот взрыв. Крестьяне массой, просто десятками тысяч пошли к нему. Как только узнали о том, что Сечь поднялась воевать с поляками, малороссийское крестьянство двинулось, и все пошли в казаки. Все, моментально практически все население объявило, мужское, естественно, там масса есть таких воспоминаний, что, причем и польских воспоминаний, еще украинских воспоминаний, описаний, что куда ни придешь, все везде казаки, нигде крестьян нет. А этот эпизод в фильме «Богдан Хмельницкий», вот старый версии. А я его не помню, кстати говоря. Там, да? Когда Жаров играет вербовщика, ага. И к нему подходят как раз крестьяне. Да. И он когда выбирает, значит, спрашивает его, ты очень нас знаю. Знаешь, ну читай, тут произносит первый раз, все, иди. Водку пьешь, пью, все, наш, совершенно верно. Вот так набирали, там даже вербовщики были не нужны, там крестьяне сами с удовольствием уходили. Показано, что толпа, огромная толпа, потому переправляется что... через реку, записывают вот в это войско Богдана Хмельницкого. Так оно и было на самом деле. И ведь вот там перед войско этой... росло как снежный ком. Да, то есть, я думаю, Богдан Хмельницкий, он поначалу даже сам испугался. Потому что из мелкого такого хозяйственного, условно говоря, спора, да, который мог, в принципе, решиться через жалобы к польской короне, там еще, ну, каким-то образом это могло решить. Он вдруг обратился к казакам, казачки поднялись, его поддержали, и тут вся Малороссия ринулась к нему, увидела в нем вождя, и он себя вдруг ощутил, я думаю, поначалу, в самом деле, он даже до конца, видимо, не понимал. Кстати, есть такое у него воспоминание об этом, что по-настоящему вождем народу он ощутил себя, когда в Киеве встретился с иерусалимским патриархом Паисием, тогда в Киеве пребывавшим. И когда Паисий ему объяснил вот эту вот суть того, что это не просто война там за какие-то свои имущественные права, а что это война за весь православный мир. И что вот эта духовная основа является объединяющим, несмотря на все внутренние социальные противоречия между крестьянами, малороссийскими шляхтами, малороссийскими казаками-реестрами, казаками такими-то, еще и кем бы там ни было. Но вот именно тогда, вот мне лично кажется, когда вот в 49-м году уже Хмельницкий после многих побед уже над поляками оказался в Киеве, он тогда себя по-настоящему ощутил национальным вождем. Вот просто понял это, осмыслил эту задачу. Ну, кстати, вот у Гоголя в Тарасе Бульбе, вот эта знаменитая его речь, когда он уже горит, что придет русский царь. Да, поднимается из русской земли свой царь, и не будет силы, которая бы не покорилась ему. Да. И вот, конечно, когда вот это соответствует, вот этот пафос, да, когда вот в талантном исполнении современных актеров это ты слышишь, да, то вот ты ощущаешь эту мощь, которая вдруг откуда-то из земли, значит, возникает, и она пошла, эта лава пошла. Да, да, да. Ну, так же, как у того же Гоголя, мощь вообще такая духовная малороссийской земли. Это в самом деле, вот в этом противостоянии с католичеством и униатством малороссийское население показало себя, ну, на удивление, таким мощным единым народом, и какие-то такие глубины открываются, с которыми невозможно никому справиться, в том числе в войне с поляками, что и в прозе Гоголя, малороссийской прозе его, это очень здорово показано. Вот, вот это какая-то глубинная такая основа, которую невозможно никуда сдвинуть. Поэтому, конечно, в этом отношении народ малороссийский был готов на все, лишь бы сохранить самого себя и свою веру. Но мы специально построили сегодняшнюю программу таким образом, чтобы подготовка к подписанию, вот как бы закреплению и речи его знаменитой вот, в Переславле, чтобы основную часть программы мы посвятили именно подготовительному. Ну, да. Естественно, да. Да. Хотя сам процесс тоже подписания там и клятвы, не было. Да, ну там да. Клятвы, да, подписания не было, там, потому что оно не могло быть, ну как за царя будет подписываться послание. Да, была присяга. Очень интересный момент. Присяга. Вот, вообще есть такая пословица: русский мужик долго запрягает, но быстро ездит. То есть Россия очень долго колебалась, вступать, не вступать, брат казаков под высокую руку не брать. Но когда уже Земский собор решил, Василий Васильевич Бутурлин поехал просто наскоро из Москвы, что даже наказ ему присылали уже по пути. Значит, он приехал в Путивль, долго ждал, некоторое время ждал, когда придут гонцы от Гетмана, что его готовы принять, и опять же наскоро выехал в Переславль. Ставка Гетмана ведь была в Чигирине, но сам Гетман приехал на левый берег Днепра в Переславль, да, чтобы все это могло произойти побыстрее. И вот 8 января, как это описано в статейном списке Бутурлина, это основной источник, значит, собралось, ведь это не было какое-то кулуарное соглашение, да. Хмельницкий собрал всех жителей города, старшины казацкие, полковники, мещане, местные. Там, по-моему, не только даже города, представители из разных. Значит, генеральная старшина была вся. Духовенство было только городское, другого не было. Да. То, что другое не приехало. Да, киевские они не хотели. Да. Вот, и, значит, он же всенародно объявил, что вот у нас три дороги. Царь православный, которого мы просимся с 48-го года. Четыре дороги. Он, значит, я просто помню. Он сказал, хан турецкий, султан турецкий, хан крымский, король польский и царь русский православный. Да. Вот. И тут, конечно, так сказать, православный, выбор, великий России, государь, царь и великий князь Алексей Михайлович, всея Руси самодержец восточный, которого мы уже 6 лет беспрестанными молениями нашими себе просим. Так что, было, ну, вот, насколько мы, значит, но был один нюанс. Дело в том, что до этого восставшие казаки заключали договора, так сказать, с Речью Посполитой. Были же попытки урегулировать и статус войска Запорожского, и какого-то соглашения достичь в рамках все-таки польско-литовского государства. Был Сборовский договор, был Белоцерковский, и он скреплялся взаимной присягой казаков и, значит, представителей польской магнатерии, представителям польского правительства. И вот казаки, как бы, они уже, у них сформировалось за 6 лет некое представление о вольностях, да, которое отражало их внутренний порядок жизни и управления, которое кто-то им должен гарантировать. Таких гарантий они ждали от русского правительства, но юридических гарантий они не получили, потому что тут была другая модель, модель подданства, что они били челом, они присягали на всей воле, так сказать, в вечном подданстве, а уже царь, как милостивый государь, как помазанник Божий, жаловал их отдельно совершенно вот этими вольностями. Потом была вольностями. Делегация, ведь они поехала же обратно в Москву, да, и да. Уже там... Они же просили Бутурлина, чтобы он присягнул за царя, да. Бутурлин отказался. Потом они просили за это голову отрубили. Дать обещательное письмо хотя бы за своей рукой, как это называлось, тоже Бутурлин отказался. То есть тут был так все-таки характер, конечно, отношений насилия договорной, но говорит, что это вот был Переславский договор, как сейчас часто говорится, это все-таки не совсем тут правильно. Именно в 17 веке, после Переславской рады, после русско-польской войны, мы можем уже, и государь, собственно, стал себя так называть, произошло воссоединение, пусть части древнерусского государства в едином государстве, потому что государь стал уже зваться теперь царь Великая, Малая и Белая Россия, то есть и Белоруссия, и часть малороссийских земель, левый берег Днепра, вошли в состав уже тогда единого Московского царства. Спасибо вам, что вы провели сегодня час с нами. А с вами, уважаемые телезрители, мы прощаемся, чтобы вскоре встретиться и продолжить наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания. Спасибо. Спасибо большое.